Вторая. На первом переходе. Когда я вернулся домой, параконная бричка с почты уже ждала во дворе, и денщики укладывали в нее мои вещи. Налившись чаю, я оделся в походную форму, навесил лядунку, прицепил саблю, пригнал пистолетную кобуру, да подстегнул чешую шапки и пешком отправился по едва пробуждающимся улицам вниз, под гуру, под которой, огибая город, протекает Неман. Мне хотелось пройтись. Утро, борясь с предрассветной мглою, все более и более вступало в свои права. Вот и спуск к Неману. С реки поднимается белый туман, у берегов плавает тонкослоистое матовое сало. Парома нет еще, он на той стороне и пока не виден за туманом, из которого самыми смутными очерками едва-едва выделяются крутизны и возвышенности противоположного берега с его крышами еврейских домишек и колокольней францишканского кляштера. Холодно и тихо. Эскадрона нет еще, но у перевоза виден человек и темная фигура коня в поводу под попоной. Гляжу, это мой рейд-кнехт дожидается с моим ветераном. Полоскав коня, я в ожидании эскадрона присел на одно из бревен, наваленных у берега. В католических костелах зазвонили к ранней мше. Вот грязные жидовки в лохмотьях плетутся по спуску и, звонко перебраниваясь, занимают обычные насиженные места около перевоза со своими котиками и лотками, на которых продается всякая снять вроде булок, вареного картофеля и гнилых яблок. Понемногу начинают набираться сюда же разные солдатики, бабы, евреи, мещане, мужики с вазами, да фурманки в ожидании переправы на ту сторону. И моя бричка подъехала. Время от времени с реки доносятся протяжные переклики паромщиков с судовщиками, которые на своих берлинках спускаются вниз по течению. На перевозе между солдатиками и жидами крикливо поднялся уже какой-то хандель. Что-то вроде старых штанов продается. Рассматривается и перекупается. И евреи при этом перебивают друг у друга выгодный гешефт. Но вот, приближаясь издали, доносится все слышнее, все ближе, с высоким фальцетом хоровых подголосков, гудение бубнов и звяк медных тарелок. Мой конь, заслыша знакомые звуки, поднял морду, насторожил уши и, понюхав воздух, вдруг заржал, подобрался и нетерпеливо стал бить копытом мерзлую землю. Своих, значит, почую. И точно, вон уже видны голубые с белым флюгера. А вот и наш эскадрон на вороных своих конях спускается с горы. Вахмистр остановился, повернул коня и пропускает мимо себя людей, предупреждая, чтобы те подтянулись и шли в порядке. «Смирно!» — командует он, завидя офицера. «Эскадрон, стой!» И вслед за тем руку под козырек и подъезжает с рапортом, что все, мол, обстоит благополучно. «Здорово, люди! Здравия желаю, ваше благородие!» Как один человек откликаются более сотни здоровых громких голосов одним бойким перекатным выкриком. «Слезай! Вольно! Оправиться!» Люди зашевелились, засморкались, с обычным лязгом сабель слезают с лошадей, оправляются, иной подтягивает подпругу, иной оглаживает своего коня, ласково похлопывая его ладонью по шее. Кто уже и трубочку запалил, а кто дымит наскоро сверченной папироской. Махорочным запахом потянуло. Иные покупают у торговок булки и весело гуторят и торгуются с ними, а один молодой уланик, в неловко сдвинувшийся на затылок шапке, с добродушно улыбающейся физиономией, уплетает за обе щеки горячий картофель, и лицо его выражает такое удовольствие, что так и кажется, будто в эту минуту он совершенно доволен и счастлив тем, что наслаждается сильно горячей картошкой. Двое солдатиков, отделяясь от эскадрона, осторожно осматриваются и переговариваются о чем-то меж собою. Видно, что им очень бы желательно теперь незаметным образом юркнуть в гостеприимную дверь ближайшего кабачка и хватить по крючку. Они за массой лошадей делают уже разные маневры и лавируют для того, чтобы вышло это как-нибудь поделикатнее и попартикулярнее. Но глаз эскадронного вахмистра зорок. Он знает натуру и характер и наклонности каждого человека в своем эскадроне, и его не надуешь никакими маневрами и эволюциями. Он чувствует, в чем тут суть дела, и потому издали, окликнув двух солдатиков по имени, строго грозит им пальцем, и те со смущенно улыбающимися физиономиями неспешно и разочарованно возвращаются ко фронту. «Паром! Эй! Давай живее! Паром!» Рупором приставив руки к губам, зычно подает вахмистр голос на тот берег. «Идет!» — протяжным окликом доносится к нам из тумана середины реки, и вот минут через 10... Выплывая из белесоватой мглы темной массой, паром неуклюже и медленно причаливает к берегу. «Переправа повзводна! Первый взвод вперед! Шагом марш!» Люди спешно двинулись к парому. «Не жмись! Не напирай! Куды вас, дьяволы, всех разом поперло!» Распоряжался и хлопотал вахмистр. «Вводи в порядке поочередно, на лошадь дистанции по одному, да осторожнее, под ноги гляди, ставь коней рядом, головами в поле, к воде, задом к середине, да без суеты, поспеешь, небось, никого не забудем, всех возьмем. Ну, готово, что ли?» «Готово. Ну, отчаливай с Богом, Господь с вами. Вороненко, да глядите, чтоб там все было в порядке!» «Не сумлевайтесь, Андрей Васильевич!» — успокоительно откликается взводный. «Не допустим!» И паром, как-то скрипя и кряхтя, грузно и тяжело отчаливает от берега и уплывает в редеющую мглу тумана. С реки слышно, как иногда тревожно топнут на стилку парома конские копыта, и вслед за тем резко и коротко взвизгнут сердитые жеребцы. «Ну ты, дерись еще, кусайся, я тебе покусаюсь!» — доносится сердитый голос солдата, крикнувшего на повздоривших коней. Паром придет обратно не ранее, как минут через 20, а то и через полчаса. Переправа — дело довольно скучное, потому что, покуда последовательно перевезутся все 4 взвода, пройдет по крайней мере часа полтора времени, в течение которых сиди себе на берегу и, что называется, жди погоды. Скучно. Смотришь рассеянно на скучающих и потому понуривших головы коней и на топчущихся с холоду солдатиков, на вазы и фурманки, которые скопляются все более, и которым долгонько-таки придется теперь дожидаться своей очереди на пароме. Сидящие у лотков жидовки все так же перебраниваются между собой за булку, купленную солдатом у Мируи, а не у Рашки. Жиды купили и продали, перекупили и перепродали все те же старые штаны и успели уже сделать несколько выгодных гешефтов. Мальчишки с праздным любопытством глазеют на ожидающих улан. Вот с молитвенником в руках идет какая-то пани до костиолу и, проходя мимо москалей, отвернулась и сплюнула в сторону. Жжешь одну папиросу за другой в ожидании, когда-то, наконец, переправишься сам с последним взводом. Но вот, слава богу, подъехали товарищи, обещавшие проводить. Пришел полковой портной Мовша Элькес, который вменил себе как бы в некую священную обязанность являться самолично во всех случаях полковой жизни, на маневры, на плац, во время учений и смотров, на переправу, при уходе и прибытии эскадронов, на пирушки в прихожую офицерских квартир, на именины, на похороны. Одним словом, всегда, везде и повсюду без присутствия Мовши Элькеса дело не обходится. На маневрах, смотрах и переправах он обыкновенно является с бутылкой водки в одном кармане, со связкой бубликов в другом и с грушами во всех остальных, причем считает первым долгом своим предложить господам офицерам угощение всеми имеющимися у него в наличности запасами. Вслед за мавшей Элькисом к парому пришла своей утиной походкой и мадам Хайка, точно так же, как и мавша, неизбежная спутница полка во всех случаях его жизни. Оба они состоят при полку и веселую минуту любят заявлять о себе, что схожат в ульянах. Мадам Хайка Пикова, пожилая женщина, которая взяла себе привилегию снабжать всех офицеров полка папиросами и сигарами. Ну и кроме этих двух специальных предметов, она доставляет в случае надобности и чай, и сахар, и свечи, и вино, и платки носовые, и чулки, и вообще все, что бы не понадобилось в офицерском хозяйстве. — А ми до вас на переводы! — заговорили и мовши, и Хайка, подходя к нам с поклонами. — Может, одного и гумку на дорожку? — любезно предложил Элькис, вытаскивая бутылку. — Нет, спасибо, не хочется. — Ну, то для меня это будет обидно. Я же вас пил сегодня. — Когда сегодня? — удивились мы все, услышав это заявление. — Сегодня в ночь. — Да ты разве был? — А как же нет? Когда ж би я мог не бить? И ми бил, и Хайка бил, и музыку слющили. У все время у вашей перехожей бились музыканты. — Да как же вы узнали про это? — Ага, уже знали. «Во у нас такие нюх, и такие дух, и такие шлюх есть! Жвините!» Приехал полковой командир с адъютантом проводить эскадрон и проститься с ним. Все мы, не исключая эскадронного шарика и Хайки с Элькисом, переправились, наконец, на ту сторону вместе с четвертым взводом и поднялись на крутой подъем, где на площадке, почти уже за городом, в порядке ожидали три первых взвода. Полковник осмотрел строй и пожелал людям доброго пути. — Песенники, на правый фланг! — Песенники, на правый фланг! Живо! — передали по фронту приказания взводные вахмистра. И человек 20 улан рысью выехали из рядов со всем своим песенным инструментом и разместились по голосам. «Ну, с Богом! Прощайте, ребята!» «Счастливо оставаться, ваше высокоблагородие!» — весело и дружно рявкнул фронт в ответ командиру. «От меня по чарке водки! Покорнейше благодарим!» — еще веселее пробежала дробью по рядам. «С Богом! Эскадрон! Смирно! Справа по три! Равнение налево! Шагом! Марш!» И в порядке, пики в руку, глаза налево, эскадрон стройными рядами, красиво подобрав коней, двинулся мимо полкового командира. «И прищайте! И прищайте! И прищайте!» Махая платками, кричали вдогонку и Хайка, и Элькис. «Не белые снеги во поле забелели!» Разливисто, высоко и свежо зазвенел вибрирующий тенор запевалы, который с разукрашенной лентами и бубенцами-махалкой ехал впереди своей команды. «Ай да забелели!» Дружно подхватил хор, сопровождаемый звоном тарелок и парой гудящих бубнов. Эскадрон под эти родные, широко разливистые и душу захватывающие звуки тихо, но бодро уходил в широко раскинувшуюся даль пренеманских полей, только что за сутки перед сим успевших покрыться, как тонкой пеленой, пушистыми, девственно-белыми снегами. Туман поднялся и рассеялся. Солнце проглянуло из-за облаков и блеснуло тем именно светом, который обещает прекрасную, ясно-морозную погоду. В воздухе реяли тонкоиглистые замороженные искорки, на которых играли солнечные лучи, так что они казались будто плавающей мельчайшей алмазной пылью. Те же лучи солнца, переломляясь на отдельных снежинках, превращали и снежные поля в какие-то серебряные скатерти, по которым щедрой рукой рассыпаны искрящиеся точки самоцветных каменьев. И острые лучи всех этих алмазов, рубинов и яхонтов даже колят глаз порой своим ярким, играющим блеском. По полям кое-где раскиданы одиноко растущие дикие груши, изредка попадаются они и около самой дороги и стоят, словно серебряной шапкой, покрытые снежным налетом, который запушил их шарообразные и обильно разросшиеся ветви и прутья. По сторонам дороги на свежем снегу, который только самым тонким слоем покрыл землю, видны иногда заячьи следы. А вон по тоненьким черточкам, которые узкой ленточкой тянутся в сторону и пропадают за ближними кустами, видно, что здесь недавно стадо куропаток перебежало. Воробьи задорно и бойко чирикают по дороге над свежим навозом, а эскадронный шарик решительно поражает своей неутомимостью. Задрав кренделем свой хвостишко, он просто кубарем каким-то мечется по полям, кидается во все стороны и звонким веселым лаем оглашает всю пустынную окрестность. Эскадрон растянулся себе на вольном походе. Впереди идут песенники, в некотором расстоянии за ними взводы по порядку своих номеров. Позади взводов гуськом тянутся всадники с заводными лошадьми в поводу, а в самом хвосте колонны, замыкая ее собой, едет дежурный по эскадрону унтер-офицер, наблюдая за порядком и за тем, чтобы люди не отставали, не отъезжали в стороны и не слишком бы растягивались. Несколько в стороне, отдельно от фронта, по краю дороги, едут вахмистр с двумя взводными и ведут между собой какую-то беседу. Отношение вахмистра к унтерам вообще и ко взводным в особенности основаны на политике. Они все друг другу говорят «вы». Сколько бы ни были интимно-приятственны эти их отношения к тому или другому унтеру, но уж ты ни один из них не скажет самому задушевному своему приятелю. В этом «вы» у них выражается как бы взаимное уважение и почет к званию унтер-офицера, и далее чуть произведут в унтера какого-нибудь рядового, которого вчера еще все тыкали, сегодня все, и его товарищи рядовые, и новые товарищи унтера, начинают уже говорить ему «вы». Вахмистра все называют по имени и отчеству, а в официальных случаях — господином вахмистром. Он же по имени и отчеству относится только ко взводным, к эскадронному квартирмейстеру, фуражмейстеру и писарю, а прочих всех унтеров, говоря им «вы», кличет по фамилиям. Никакое начальство этой политики никогда между ними не вводило, не настаивала и не наблюдала за образованием именно такого рода взаимных унтер-офицерских отношений. Эскадронные командиры и старых служак иногда даже бывают и недовольны своими вахмистрами за эти миндальности. Но такая уж политика установилась как-то сама собой и столь укоренилась между солдатами, даже столь нравится им, что их уже никаким образом от нее не отучишь. Да, пожалуй, что и не следует отучать, ибо в этой форме взаимных отношений, в этом «вы», в этом «Андрей Васильевич» и «Карп Макарыч», невольным образом выражается их взаимное сознание чувства собственного достоинства и уважения к чину унтер-офицера, да вместе с тем оно же служит и добрым примером рядовым, а в особенности молодым солдатам. Чем меньше грубости в нравах и взаимных отношениях, тем лучше». Вот впереди чернеется в воздухе придорожный куст, а неподалеку от него торчит соломенная кровля корчмы, которая стоит на перекрестке. От этой корчмы нам надо будет свернуть направо и идти на фольварк Капцовщизну, на местечко Индуру до деревни Прокоповичи, где назначен первый ночлег. Как подойдем к корчме, то это будет значить, что отошли мы от города около 7 верст, значит, уже время спешить людей, чтобы облегчить лошадей и самим поразмять ноги в небольшой прогулке около версты до перекресточной корчмы, где можно сделать маленький привал. Спешились и пошли. Крепкий снежок хрустит под ногами, от лязга сабель, колотящихся ножнами о промерзлую почву, стоит какой-то особенный металлический шум над идущим эскадроном. Заслыша этот шум и завидя колеблющиеся флюгера, испуганная птица с тревожным коротким выкриком отлетает с дороги, а за ней откуда ни возьмись, срывается вдруг и целая стая, и с пронзительным криком в каком-то замешательстве тянется в сторону, низко над белыми полями, за дальнюю лощину, и там, долго кружась над избранным вновь местом, наконец-то опускается и успокаивается понемногу. Бричка моя с вестовым на облучке опередила эскадрон и рысью поехала к корчме, чтобы успеть там к нашему прибытию выгрузить погребец и дорожные запасы. Вот и корчма перед нами, низенькая, маленькая, грязненькая, с черной соломенной кровлей, на которой разросся порыжелый мох и торчат засохшие стебельки бурьяна. Из низенькой закопченной трубы дым валит. Длинный журавель скрипит над креницей, из которой батрачка тянет бадью. Две лохматые собаки, тощие и злые, бросаются на лошадей и на шарика, который, ввиду столь грозного неприятеля, поджав хвостик, старается поскорее затесаться в середину между людьми и конями. — Эскадрон, стой! Послать взводных вахмистров с котелками! Люди весело в ожидании водки стали потаптываться и махать зазябшими руками. Некоторые перекидывались снежками, некоторые боролись между собой, чтоб согреться. Иные до сине-багровых пятен натирали себе снегом ладони и пальцы, так как левой руке, держащей поводья, приходится терпеть муку немалую. На морозе, при небольшом даже ветре, левая рука начинает невыносимо щемить, ныть и скоро коченеет. Так что тут единственное опасение — растирать себе пальцы сухим снегом для возбуждения в них теплоты и чувствительности. В маленькой низенькой корчемке топилась печь, и дым ел глаза, ветром выбивало из трубы. Замурзанные жиденята в одних рубашонках ерзали голым телом по холодному, сурому, грязному земляному полу. Две еврейки в каких-то смоклых лохмотьях с ухватами возились у печки, готовя щуку и кугель к наступающему шабашу. Грязь, вонь и нечистота, но не бедность, отнюдь не бедность, ибо за перегородкой, куда провели нас, офицеров, висели очень порядочные лисьи шубы, пальто, мантильи и даже шелковые платья тех самых евреек, которые в таких скверных лохмотьях возились теперь у печки. Корчемка, несмотря на свое внешнее убожество, стояла на очень бойком месте и, судя по этим мантильям и платьям, приносила доход хороший. Сюда обыкновенно в базарные дни наезжают из города перекупщики-евреи и приобретают у крестьян все продукты, которые те везут в город. Здесь же обыкновенные крестьяне пропивают значительную долю своей выручки, и всякий, возвращающийся из города, останавливается хоть на минутку и выпивает келих на дорогу. Вахмистра упорно стали торговаться с еврейками о водке, которой на эскадрон обыкновенно требуется полтора ведра. Еврейки ломили за ведро 5 рублей. Цена и точно, что убийственная. Но еврейки соображали себе то обстоятельство, что до следующей попутной корчмы не близко, 8 верст по крайней мере. А уж коль скоро солдаты остановились и покупают водку, то, стало быть, есть надобность распить ее не дальше, а именно здесь, ввиду длинного перехода при холодной погоде. В тесном пространстве за перегородкой, куда мы вошли, вестовой уже приготовил закуску, раскрыл погребец, развернул сахарную бумагу, в которой покоилась жареная курица, и распаковал корзинку с пирожками. После не особенно сытного ужина накануне, после бессонной ночи и, наконец, теперь, после маленького моциона, скромный завтрак показался всем нам очень вкусен и приятен. Мы с превеликим аппетитом истребляли пирожки и нахолодавшую на морозе курицу, запивая их хересом да красным вином, причем поневоле приходилось чередоваться стаканами за недостатком их. А между тем за перегородкой набралась полнёхонькая горница солдат. Приходили они кто погреться, кто за угольком для трубочки, кто так себе просто поглазеть, что тут делается. А вахмистра все еще упорно торговались с еврейками, не уступавшими им «Ани Гросша!». Я кликнул эскадронного за перегородку. «Бросьте вы, наконец, торговаться. Что ж мы людей-то из-за них даром на морозе держим?» «Да как же, ваше благородие, никак невозможно. Подлые этакие. Вдруг 5 рублей за ведро, или мы никогда больше 3,5 не платили?» «Ну и черт с ними, 5 так 5. Надо ж, наконец, дать людям водки». «Да нет, никак невозможно-с. Потому опять же я докладываю вашему благородию, что они подлые». «Да брось же ты, ей-богу!» «Воля ваша-с, конечно, а только для того, что нам жалко ваших денег. За что же-с вы тепереча за даром будете кидать им 2 рубля с четвертаком? Люди, конечно, на угощение очень благодарны, а все же никто не пожелает, чтобы господа офицеры для нас так вот зря кидали лишнее. Никак это невозможно-с». «Ну да ладно, кончайте скорее». «Не извольте беспокоиться, ваше благородие, мы уж их урезоним, сдадутся-с». И точно что урезонили. Полтину на ведро еврейки спустили. Но уж меньше никак. Вахмистр пришел доложить об этом обстоятельстве. «Все ж таки 75 копеек выгодались. По крайности, не так уж обидно», — заявил он с оттенком не совсем еще улегшейся досады в лице и в голосе. «Ваше благородие, а насчет полковницкой чарки как прикажете быть?» — спросил он, несколько понизив голос. — «Не знаю уж», — пожал я плечами, — «на походе, коли нет эскадронного командира, все чарки по обыкновению офицерские, стало быть, мои». — «Так точно-с. Нам бы, значит, полковницкую чарку выпить лучше, как уж совсем придем на место, на квартиры. И то правда. Стало быть, так и сделайте». — «Так точно-с. Оно и людям вольготнее, а на походе 2 чарки будет много-с. Не равно, кого и разберет. А насчет непьющих, как прикажете-с?» «Не пьющим дать по обыкновению пива или меду по стакану». «Слушаюсь». Вахмистру при этом, тоже по обыкновению, налили мы стаканчик и поднесли, и дали 2 пирога на закуску. Маленький знак такого внимания со стороны офицеров всегда бывает вахмистрам очень приятен. Что касается до 2 чарок на человека, то, по практическому замечанию вахмистров, это за раз будет действительно много. Казенная чарка сама по себе равняется доброму стаканчику. Солдат же вообще пьет мало и редко, конечно, от того, что это редко ему удается. И потому, чтобы захмелеть, для большей части из них 2 чарок совершенно достаточно, а 1 необходима на походе, чисто уже в гигиенических условиях, особенно при осенней сырости или по зимнему холоду. Расплатились с еврейками, мы вышли на двор. Там взводные уже кончили раздачу винной порции. Каждый человек по порядку подходил к своему взводному и принимал от него свою чарку. Большая часть солдатиков принимали ее не иначе, как перекрестясь сначала и, выпив, передавали следующему пустую посудину с поклоном. «Ну, готовы, что ли?» «Готовы-с! Покормите, благодарим, ваше благородие!» — весело откликнулись вдоль по всему фронту улыбающиеся лихие рожи в своих характерных, заломленных на бекрень, шапках. «Теперь веселее пойдется, и песни играть будет не в пример вольготнее!» — заметил голосистый запевала, обтирая обшлагом шинели свои обледенелые и побелевшие от холода усы. Погребец снова уложили со всеми съестными запасами в бричку, и я пустил ее вперед эскадрона, приказав ехать пошибче рысью, чтобы вестовой успел на ночлеге приготовить мне к приходу эскадрона угол в избе, раскинуть походную кровать и поставить самоварчик. Вестовой Бочаров был человек надежный, и потому, сразу дав тумака в спину мямле ямщику, убедил его этим внушительным аргументом ехать как следует, и бричка моя покатила себе крупной рысью. Я простился с провожавшими меня товарищами. Эскадрон двинулся по дороге вправо, а те вперегонку друг с другом пустились сначала в карьер, а потом пошли крупной рысью и скрылись за волнистой покатостью по направлению к городу. Мороз усиливался. Высокие облака сплошь заволокли все небо, и солнце светило из-за них тускло-красноватым пятном с каким-то медным отсветом. Этот свет солнечного диска служил верным предвестником, что к вечеру мороз усилится еще более. Мы шли густым сосновым лесом. Подымался ветер, и видно было, что он крепчает, хотя мы сами еще и не ощущали на себе его резкого действия, будучи заслонены двумя зелеными стенами с обеих сторон дороги. Но ветер тянул по вершинам, и порывы его иногда становились столь сильны, что высокие старые сосны, качаясь и кренясь, издавали неприятный скрип, иногда похожий то на скрежет, то на жалобные стоны. Воронье целой стаи кружилось и каркало где-то над лесом. Спугнутый заяц выскочил из-под пня и, как ошалелый в страхе и ужасе, засигал примехонько-таки вдоль по дороге впереди эскадрона, преследуемый свистом и уханьем наших людей. Шарик, заливаясь лаем и подрыгивая задней лапкой, ретиво и резво пустился за ним вдогонку. Но вскоре по лаю слышно стало, как ему и досадно, и обидно, что заяц совсем вот на виду и сигает прямо, а он меж тем никак его догнать не может. И через это только прыть свою собачью перед целым эскадроном посрамляет. Старый вахмистр, досадливо цмокнув губами, опасливо покачал головой. «Ах ты, Господи! И нужно же было этому косоглазому лешему!» — проворчал он вполголоса. «Чего ты, Скляров?» — обратился я к нему, не понимая причины его сетующего замечания. — Да заяц, ваше благородие. — Ну так что ж, что заяц? — Да оно ничего, а только примета нехорошая. Дай бог, как бы переход благополучный сделать. У нас уж это истори заметка такая положена, что как ежели заяц перебежит дорогу, или вот как тепереча, и того хуже, побежит вдоль по твоему пути, тут уж гляди, какая ненависть шкода приключится. — Ну да никто, как бог! «Авось пронесет благополучно», — заключил он словами надежды, но эти слова были сказаны, кажись, более для утешения нескольких ближайших людей, слышавших наш разговор. Сам же Скляров в душе своей, как мне показалось, мало верил в то, чтобы переход кончился благополучным. Песенники, между тем, разливались во всю грудь, несмотря на мороз. Остальные калякали сосед с соседом, да покуривали свои носогрейки, по-видимому, вовсе не разделяя вахмистерских опасений насчет случайно подвернувшегося и ни в чем не повинного зайца. Между тем мы вышли из лесу. Широко и далеко раскинувшееся поле охватило нас со всех сторон, и здесь уже ветер, гуляя себе невозбранно на всем вольном просторе, стал сильно-таки резать в правую щеку своими студенными порывами. Было уже более 4 часов пополудни, когда мы прошли фольварк Копцовщизну, где против старого помещичьего сломянега палаца, принадлежащего родовитому пану, с некоторого времени, как бельмом в глазу, стоит новенькая православная церковь в чисто великорусском стиле. А подле нее расположился уютный домик, в котором помещается сельская школа. За Копцовщизной опять пошли волнообразные поля с раскиданными кое-где рощицами и перелесками, да с полосой непрерывного темно-синего бора на горизонте вдоль берега Немана. Высокие кресты там и сям раскиданы по этим пространствам, на межах и перекрестках тропинок и проселочных дорог. Иногда они попадаются и по дороге, и на каждом непременно имеется врезанная надпись, гласящая, что «Тенкржиш поставионы напоментик» о том или другом обстоятельстве панско-костельной жизни. Кстати, об этих крестах. На втором переходе, близ нашего пути, стоит около одной речонки высокий и прочный крест с надписью весьма своеобразной. Есть даже и легенда. Некий пан, родовитый шляхциц, однажды весеннее половодье тонул в разлившейся речонке вместе со своей нетычанкой и конями. В минуту опасности он дал обет, что ежели пан Бог избавит его от смерти, то он на 7 месте поставит кржиш на поментик. На панское счастье проезжает какой-то хлоп, который, видя крайне критическое положение родовитого пана, пустился вскачь на ближайшую деревню, кликнул мужиков жердями, валами и веревками и те вытащили из воды пана вместе с нетычанкой и конями. Родовитый шляхтиц, як гоноровый и пораженный человек, сдержал свой обет, данный Богу, поставил крест и на нем увековечил себя следующей надписью: «Тен кржиш пан пану поставил, зато же пан пана от смерти выбавил». Тускло-багровое пятно все более склонялось к западу, и вместе с его склонением даль на горизонте заметно начинала кутаться в какую-то свинцово-серую мглу с лиловатым оттенком. Мороз крепчал, а вместе с морозом крепчал и порывистый северо-восточный ветер, который быстро гнал по небу дымчатые, причудливо очерченные облака, и эти ближайшие к земле облака, окрашенные по закраинам своим в молочно-фиолетовые и дымно-розоватые тоны, довольно явственно обрисовались своими изменяющимися формами и очертаниями на общем фоне туманного неба. Ни клочка лазури уже не было видно. Снег не падал, но сильные порывы ветра, стлавшиеся по земле, вздымали его с полей и с дороги. И этот снег был такой мелкий, сухой, как песок, и колючий до жгучей боли, так что казалось, будто тысячи иголок колят уши, глаза, нос и щеки. Этот проклятый снежный песок мельчайшей пылью забивался за воротник и таял за шеей от прикосновения к телу. Набивался он и за левый рукав под сорочку, которая сырела и увлажнялась. Рука невыносимо ныла под замшевой перчаткой. А каково было тем несчастным солдатикам, у которых вовсе не имелось никаких перчаток? Пальцы ног стало сильно щемить на холодных стальных стременах. Колени, плотно обхваченные натянутыми ритузами, холодели под ветром. Я тщетно старался прикрыть и укутать их полами своего пальто. Ветер то и дело распахивал эти полы и забирался холодной струйкой под рукава, к плечу и из-под шеи за спину, и выщемливал из глаз соленую слезу, которая, катясь по лицу, ужасно неприятно щекотала щеки и, пропадая в усах, замерзала на них ледяными сосульками. Разыгрывалась сухая морозная метель. Снег все более и более сметало с дороги и крутило в поле, накидывая его пластами и сугробинами в канавках около камней да под можжевеловым низеньким кустарником. Дорога совсем почти обнажилась и темнела под ногами и впереди глинисто-коричневой лентой. А надо заметить, что до последних суток, в течение нескольких дней, шел непрерывный осенний дождь, размочивший глинистую почву до того, что по всему пути образовались страшные шероховатости, бугры, впадины и глубокие колеи. Потом в одну ночь все это месиво вдруг заколодило крепким морозцем и слегка прикрыло первым зимним снежком. Теперь же, когда этот снежок сносило ветром, вся дорога обнажилась и представила такую гололедицу, что лошади, пытливо ступая самым осторожным шагом, поминутно скользили и спотыкались. Мы никак не предвидели, чтобы в обычных условиях того климата могло вдруг заколодить так, как это неожиданно случилось теперь, и потому большую часть лошадей не успели перековать на зимние шипы. В прежние годы обыкновенно приходилось нам выступать на зимние квартиры в эту самую пору либо по прекрасной сухой дороге, ибо осень в том крае считается почти лучшим временем года, либо же по размягченному дождями глиняному месиву. Морозы в том крае наступают гораздо позднее, а в этот раз случился вдруг такой милый сюрпризец, и как нарочно перед самым выступлением. Пока дорога сплошь была прикрыта снежком, кони шли себе бодро, легко, спокойно и уверенно, но теперь по открывшейся гололедице мы принуждены были вместо обычных 6 верст в час делать только 4 и даже несколько менее. Студеный ветер, вздымая челки и гривы лошадям, свистел между пиками, шумел и плескал флюгерами и крепко донимал озябших людей. Но люди, видимо, бодрились, не унывали и подняли воротники плащей только тогда, когда я дважды отдал настойчивое приказание поднять их на уши и ссучить на рукавные обшлага, в прорезь которых в таких случаях у нас пропускаются мунштучные поводья. Это все ж таки хоть сколько-нибудь предохраняет левую руку от влияния стужи. Песенники, несмотря на резкий ветер, почти неумолчно горланили развеселые песни. Красивая махалка то и дело ходенем ходила и плясала в такт над их хором, споря со свистом и шумом ветра, звоном и звяканьем своих бубенцов и колокольчиков. — Полно, ребят, вам горланить! — крикнул я им. — Глотки простудите! — Никак нет, ваше благородие! — откликнулись мне из хора. — Нам по этому времени, ежели петь, так не в пример лучше. — Да чем же лучше-то? — А как же-с! Вот как попоешь, да трубочку еще горяченькую потянешь, так оно словно бы и теплее. Ведь песня греет! Вдруг недалеко позади меня крякнул лед под конскими копытами, и затем что-то глухо рухнуло всей массой на землю и сухо коротко хрустнуло. Раздался тяжелый, глухой, болезненный стон. — Ваше благородие! Ваше благородие! Остановите эскадрон! — раздался за мной тревожный голос вахмистра. С командой «Стой!» я повернул назад своего коня. В шагах в 10 от меня в придорожной канавке лежал на боку и барахтался конь, силясь подняться на ноги и сильно придавив своей массой солдата. Ужас, невыносимой боли и страдания исказили черты лица упавшего. После первого стона он лежал теперь безмолвно и бессильно. Несколько соскочивших седел людей подняли лошадь и высвободили из стремени ногу солдата. Он сгоряча быстро поднялся на ноги, заботливо отряхнул с полы снег, сделал шаг другой, и вдруг, словно бы оступившись, с новым криком боли, как сноп, упал на землю. — Что с тобой, Катин? — Не могу знать, ваша боль, нога, ой, нога! С трудом простонал он, заскрежетав зубами. Вахмистр с одним из солдатиков бросились к нему, подняли земли и поставили на ноги. — Ничего, пройдись немножко, — ободрил его Скляров. — Разомнись чуточку, оно сейчас же и того полегчает. — Не могу, Андрей Васильевич, — через силу бормотал солдат. — Мочи моей нет на то, никак не могу я. Ну, а ты попробуй, ничего, мы тебя поддержим. — Разве что поддержите. Он сделал над собой еще одно усилие и упал на руки державших, которые несколько шагов протащили его на себе, держа подмышки. Придавленная нога бессильно волочилась за ними, как мертвая. — Ну что ж ты, брат! — снова подбодрил его вахмистр. — Мочи нет, Христа ради, положите меня, смерть как больно! И он, сдавливая в себе стоны, крепко стиснул, сцепил свои челюсти и опять заскрежетал, судорожно поводя скулами. Болезненная бледность, видимо, разливалась на его страдающем лице, которое вдруг как-то осунулось от жестокой мучительной боли. Его положили на землю, ветер распахивал и взвивал полы его шинели. Я соскочил с лошади и подбежал осмотреть его ногу. — Надо бы снять ему сапог, да поглядеть, что там у него, — заметил вахмистр. — Где тебе, собственно, больно? Которое место? — наклонился я над ним, опускаясь на колени, затем, чтобы посмотреть ушиб. — Все больно, вся нога, по колено, и в суставе, и в ступне, и в голени, все больно. Вахмистр сделал попытку стянуть с него сапог. — Ой! — завопил несчастный благим матом. — Не мучайте, Христа ради, оставьте, аж дотронуться мочи нет. — На лошадь сесть можешь? — Не знаю, попробуйте, помогите, авось либо. Его осторожно поднесли к коню и подсадили. Но, перенося через седло ногу, он вдруг закачался в воздухе и бессильно, почти без чувств, рухнулся на руки поддерживавших его товарищей. Те снова отнесли его несколько в сторону и положили на землю. Я с тоской оглянулся вокруг и пожал плечами. Помощи никакой и ниоткуда. Что ж теперь делать? — Да-с, вот он, заяц-то, ваше благородие! — с видом укора к моему неверию заметил старый Скляров. — Это он, все он, проклятый. Уж это поверьте, наш примет солдатский не мимо идет. Да уж это никто как заяц. Это так, это верно. Качая головами, толковали между собой солдатики. Заяц ли не заяц, а дело все-таки было не легче от того, куда мы теперь денемся с этим несчастным Катиным. Очевидно, нога его была переломлена. Споткнувшаяся и подскользнувшаяся лошадь грохнулась всей своей тяжестью на землю. Закоченелая рука всадника не могла быть чувствительна к поводу и потому не успела вовремя поддержать его, а затем нога его очутилась голенью над узкой канавкой, а носком в стремени, на краю ее, и от силы удара хрустнула и сломалась, не выдержав напора всей массы лошадиного тела. Да кроме того, в суставе, отделяющем ступню от голени, мог быть еще и вывих, что действительно и оказалось впоследствии. Продолжать путь на коне он же не мог никоим образом. Господи, и дернуло же меня, словно бы нарочно, словно бы назло, услать вперед свою бричку, с болью в душе думалось мне, хоть бы подъехал кто-нибудь на наше счастье. Послать бы куда за подводой, но куда пошлешь, по сторонам ни единой деревушки, ни единой хатки нигде не видать. Во все концы, куда ни глянь, одна голая равнина, одни поля и поля бесконечные. От копцовщизны отошли уже верст 6, до Индуры остается еще верст 8, по крайней мере. Да и пока доедет посланный, а по такой дороге много ли ускачешь, пока приведет он под воду, сколько это времени пройдет? Как быть-то тут? Я глянул вдоль по дороге вперед, глянул назад, не видать ли какого-нибудь воза. Никого и ничего не видно. А несчастный, между тем, сильно страдает. Молчит, крепится, не хочет выказывать перед товарищами всей силы боли, но по лицу, по скуловым мускулам, по сведенным челюстям видно, каково ему в эту минуту. Лицо его совсем побледнело, и все тело, бессильно растянувшееся на земле, колотило нервная лихорадочная дрожь. Да тут еще этот ветер проклятый! Эти взметы холодного сыпучего снега, чтобы хоть сколько-нибудь защитить его от ветра, я приказал плотнее и гуще сдвинуть вокруг него лошадей, все же как будто меньше чуточку продувает. Эскадронный шарик, словно бы тоже понимая, в чем дело, вдруг примолк и присел над лежащим солдатом и как-то пытливо засматривал в глаза то Катину, то окружающим его людям. И сидит себе этот шарик, такой грустный, озябший, хвостишко поджал под себя, сам весь трясется, а ветер вздымает ему шерсть на загривке. Прошло около получаса. Погода не унимается нисколько, и эскадрон понуро стоит себе среди чистого поля. Люди начинают уже озябать весьма и весьма чувствительным образом. И махание руками, и потаптывание, хоть и помогает, но уже очень мало. «До которых же пор стоять там?» Я решился, наконец, на крайнюю меру, приказал привести одну из заводных лошадей и сблизить ее с конем Катина посредством связанных поводьев. Затем велел достать 3 чумбура, чтобы из 2 устроить рот переплета между седлами сближенных коней, закрепив узлами у 4 лук, а 3-м привязать больного к этим наскоро импровизированным носилкам, на которые придется положить его поперек обоих седел. Хоть и очень неудобно, да все же лучше, чем лежать ему беспомощно под вьюгой в поле. Люди приступили уже к работе, как вдруг гляжу, сзади приближаются к нам издали что-то вроде тележки или повозки. «Слава тебе, Господи!» — обрадовались солдаты. «Несет Бог кого-то!» Вскоре подъехал на паре сытых лошадок в легонькой нетычанке какой-то пан, вроде шляхтича-арендатора с усами и узенькой полоской бакенбард, спускающихся под горло, в картузе и синей бекеши со шнурами на груди. Одним словом, цельный тип зажиточного шляхтича-арендатора. Мы остановили его. «Что вам вгодно?» — спросил он, оглядывая меня и людей, каким-то неровным взглядом, в котором отражались и недоумение, и некоторая доза трусливого замешательства, что вот, мол, зачем и для чего это остановили его вдруг москевские жолнержи, а вместе с тем и недовольство на нас за эту остановку. «Вы куда едете?» — спросил я в том предположении, чтобы попросить его довести больного. «А на цото пану капитану?» «Да вот несчастье у нас случилось. Лошадь упала, и солдат ногу, кажись, сломал. Будьте так добры, уделите ему место в вашей нетычанке. Тем более, если вам по пути с нами. Мы на Индуру идем». Родовитый шляхтич, услыхав мой тон, в котором не было ничего ни грозного, ни насильственного, ни начальственного, а была одна только просьба, искавшая у него лишь человеческого сострадания и помощи, вдруг изменил замешательное выражение своих глаз и лица, придав им самоуверенное спокойствие с чувством сознания собственного достоинства. «Мне не по пути с вами», — коротко и сухо ответил он, «бо я спешу до дому». «У свой фольварк!» — и он дернул вожжами. «Постойте! Одну минуту!» — вскричал я, ухватившись за борт нетычанки. «Я вам заплачу за эту услугу. Сколько вы возьмете до индуры?» «Звините, я не фурман какой-нибудь», — с гордостью и сухо ответил пан. «Я обращаюсь к вам не как фурману, а как человеку, и за то время, которое мы отымем у вас, я предлагаю вознаграждение. Ведь тут пустячное расстояние, всего каких-нибудь 8 верст. Угодно вам за это получить 3 целковых?» «Альбош, я вже имел честь доложить господину капитану, что я не звозчик». «Я обращаюсь к чувству вашего сострадания. Взгляните на этого несчастного». «Ну, то и что ж мне до твоего? Он для меня не сват, а не брат. И к тому же у меня свой интерес есть. Звините, не могу служить вам». И он энергически хлестнул вожжами по своим лошадкам. «Вы заставляете меня употребить насилие!» — крикнул я ему, ощутив в себе уже некоторый прилив досады. «Пшепрашам! Не мам часу, пане!» — огрызнулся он мне через плечо и погнал лошадей. «Остановить его, ребята! Живо!» — крикнул я, и двое улан в ту же минуту нагнали родовитого шляхтича. Схватив с двух сторон под усцы его лошадей, они повернули назад панскую нетычанку. Пан даже побагровел от злости. Шляхетное лицо его изображало гром и молнию. Он, брызгая слюною сквозь усы, жаром и бранью протестовал против улан, но те молча, преспокойно и равнодушно тащили к эскадрону его лошадей. «Альбош ето ест насилие, господин капитан!» — кричал и жестикулировал на своей нетычанке. «Да, насилие, вызванное вами самими!» — вполне согласился я с ним. «Я протестую! Я дворянин, и я не желаю возить ваших солдатов! Я имею жаловаться на вас, когда так! Я подам прошение до господина полковника, до губернатора, до самого начальника краю!» «Кому угодно и когда угодно. Держи, ребят, лошадей его. Донесите сюда Катина. Осторожнее только. Легче, легче. Клади его в бричку. Прошу вас посторонитесь немного. Дайте место больному». Снова обратился я к пану. «Так что ж это такое? Чи я есть в плену у вас? Чи я есть повстанец який? Не желаю, а никуды не желаю посторониться. Бо я есть полный господар своего экипажу!» «Не заставляйте меня прибегать к новому насилию!» — предостерег я пана, в то время как вахмистр, вежливенько взяв его под руку, предлагал то же самое. «Пожалуйте, добродею, пожалуйте! Подайтесь чуточку в сторону! Честью просим вас!» «Ну, когда так, то я буду требовать сатисфакцию!» «Я сатисфакцию желаю!» — кричал пан. «Звините! Вы мне документы у закону покажите на это! Я сатисфакцию буду требовать!» «Хоть 10! Живей, ребята, не копайся!» Катина подослали под больную ногу панского сенца и прикрыли его попонкой. Я приказал вахмистру нарядить особого унтер-офицера, который ехал бы рядом с панской нетычанкой и наблюдал, чтобы больному не было сделано какого-нибудь насилия или обиды. Эскадрон тронулся далее. Панская нетычанка с ворчащим паном под присмотром следовала за нами в хвосте колонны. Солдаты вдруг как-то нахмурились и приуныли. Заметно было, что несчастное приключение с Катиным и его страдающий вид сделали на них свое впечатление. Песни уже не раздавались более, и даже разговоры почти совсем замолкли. Смеркалось, тьма на северо-востоке надвигалась все гуще и гуще, расползаясь вверх и в стороны, и обращалась в какую-то черную мглу в самом зените неба. Только на западе, на краю горизонта, словно бы узкая щель, горела темно-багровым огнем длинная полоса заката. И контраст этой кроваво-огненной полосы с надвигающейся тьмой и мглой всего остального горизонта производил какое-то бессознательное, грустно-тяжелое впечатление. В нем как будто заключалось нечто зловещее. Один только Гюстав Доре в своих неподражаемых черных гравюрах умеет схватывать в таком совершенстве подобные контрасты тьмы и гаснущего света. Мне невольно вспомнились при этом два из его рисунков — «Последний момент библейского потопа» и Дант с Вергилием, спускающиеся с голых и мрачных скал в пропасти ада. Эскадрон шел молча и грустно. Уже совсем почти стемнело, края неба с дальними планами земли слились во что-то тусклое, мглистое, неопределенное. Вот из-за пригорка выглянули смутные очертания ветряной мельницы, словно бы какое привидение, поднявшее к небу руки, вставала она в стороне со своими крыльями из мглы, сливавшей все ее детали в один смутный, странный и фантастический очерк. 2-3 огонька мелькнули впереди. Мы подходим к Индурим. А несносный ветер, уже давным-давно остудивший все тело, не переставая, режет своими порывами щеки, забирается за рукава и сыплет в лицо колючей и сухой снежной пылью. Каково-то этому бедному Катину теперь с его нервной лихорадкой. Вот и Индура. Слава тебе, Господи! Приказав эскадрону, не останавливаясь, следовать далее, я остался пока в Индуре с вестовым и одним унтер-офицером, который должен был тотчас же отвезти больного назад в город и сдать его в госпиталь. В Индуре находится становая квартира. Есть, говорят, и фельдшер, но становой уехал куда-то по поводу мертвого тела, а местного эскулапа тоже нигде не оказалось. Унтер-офицер побежал разыскивать Соцкого, чтобы тот распорядился тотчас же насчет обывательской подводы. Шановного пана держать было больше незачем. Трое мужиков сняли с повозки Катина и кое-как стащили его пока в становую квартиру. — Звыните, господин капитан! — обратился ко мне Шляхтич, но уже без гонора и задора, более так в миролюбивом и даже обиженно беззащитном тоне. — И что ж я-то раз так-таки и должен уехать? — Можете ехать, можете жаловаться и требовать сатисфакцию, вообще все, что вам угодно. Но прежде позвольте вам вручить обещанную плату, — сказал я, подавая зелененькую бумажку. Шляхтич, очевидно, никак не ожидал, чтобы сумма, предложенная ему сгоряча в минуту крайней необходимости, была уплачена сразу и без всяких пререканий. — Благодарю вам! — спешно принимая деньги и быстро пряча их в карман бекеши, проговорил он очень ласковым и обязательным тоном. «Благодарю вам, господин капитан. Конечно, хотя и кони мои потомились, и сам я столько время потратил, и у всех ж надо и так говорить, что етое есть насилие, как хочете себе». «Я с вами не спорю», — согласился я. «Без всякого сомнения, насилие. Но что ж делать, если вы поставили меня в необходимость употребить его? Очень жаль, все, что могу сказать вам». «Конечно так, но, однако, я не имею до вас претензий. Я отлично понимаю, что тут была такая необходимость, такая экстренность. Ну и что ж и сделать? Я понимаю, я сам, как есть благородный человек и дворянин, я понимаю, еще раз благодарю вам. Звоните!» Шановный пан протянул руку, ища моего пожатия. Я не отказал ему в этой пустой любезности. И мы расстались. Наконец-то отыскали Соцкого, который после довольно продолжительного и довольно бестолкового спора у корчмы с несколькими мужиками привел очередную подводу. Больному устроили мы из сена ложа, настолько покойное, насколько допускала наша скудная возможность. И унтер-офицер с моей запиской повез его в город. Мы с вестовым отправились далее. Индура — это скверное, бедное и грязное местечко, расположенное на голой плещине и являющее собой безотрадный вид пепелища. Оно горело несколько раз, почти периодически, и все не может отстроиться как следует. Мы скоро оставили его за собой. Багровая полоса на западе уже совсем потухла, и прикрытые снегом поля снова охватили нас со всех сторон, тускло белеясь при слабом свете облачной ночи. В нескольких шагах, впрочем, можно было разглядеть черные стебли репейника да бурьяна и белые дымки снега, взметаемого завирухой по краям дорожных канавок. Но впереди уже ничего не видать, кроме безразличной и неопределенно стоящей перед глазами какой-то мглы белесоватой. Давно ушедший эскадрон не виднелся темным пятном в этой мгле, и мы не стремились нагонять его, а шли себе осторожным шагом, так как лошади все еще иногда скользили и оступались на гололедных местах да по глубоким колеям и ямам. Дорога, к тому же, была прямая, и до Прокоповичей место нашего ночлега оставалось уже верст около двух, не более. Вот и кладбище виднеется влево, в нескольких саженях от дороги, высокие темные кресты, которые прямо, которые, сильно покосившись, печально глядят на нас с плешины головы пригорка и как будто простирают объятия своими поперечными брусьями. Миновали кладбище. Мой вестовой Свиридов ехал в шагах в трех за мной. Вдруг наши кони захрапели и шарахнулись в сторону. В ту же минуту, как стрела, пущенная из лука, мимо меня промчалась лошадь Свиридова, ударилась в сторону и понесла вдоль по полю. Мой ветеран тоже было ринулся за ней, но я на первых же скачках упруго и сильно взял на себя повод и, весь подавшись корпусом назад, сильно осадил его. Унявшийся вестовой мелькнул мне в глаза еще на одно мгновение темной точкой и исчез в белесоватой мгле равнины. Ветеран, нервно переступая ногами, беспокоился, вздрагивал всем телом, храпел и пугливо поводил настороженными ушами. — Голя! Голя! — ласково подавал я ему голос, оглаживая и стараясь успокоить. Зная, насколько портится лошадь, если оставлять ее под впечатлением страха, не разъяснив себе причину его и не заставив умное и смышленое животное во что бы то ни стало вернуться к испугавшему его предмету, дать разглядеть его, пройти мимо раз или два и таким образом успокаивая, убедить его, что страх был напрасен, я повернул назад моего ветерана. Ему крепко не хотелось этого, однако ж я без шпор заставил его покориться своей руке, своему шенкелю и ласковому голосу. В нескольких шагах от дороги лежал обглоданный труп крестьянской лошади. Вероятно, бедняга пала во время сильной распутицы и невылазной грязи, измученная в конец непосильной тяжестью громоздкого воза и изнуренная голодом. Я заметил, что отпадали и убегали, поджав хвосты и понуря голову, две собаки. Они трусили по целине неспешной, вихлявой волчьей побежкой, приседая слегка на задние ноги и ковыляя по вспаханному глыбистому полю. Ветеран храпел, дрожал и не хотел пройти мимо падали. Я должен был слезть с него, взять под узцы, и только таким образом, проведя его дважды около трупа, мне удалось достигнуть своей цели. Лошадь, по-видимому, убедилась, что страх ее был ложен. Однако же, когда я снова сел в седло, она все еще по временам чутко подымала голову в ту сторону, куда побежали собаки, насторожила глаз, поводила строгими ушами и пытливо нюхала воздух. Вдали на одно лишь мгновение, как будто мелькнули две искорки каким-то зеленовато-фосфорическим светом, мелькнули и исчезли. Волки это, что ли? Или мне только так показалось? — О-хо-хо! Донесся до меня сквозь свистящий ветер, бог весь из какой дали, оклик человеческого голоса. «Верно, Свиридов», — подумалось мне, и я на всякий случай подал ему ответный крик. Минуты три спустя оклик повторился, уже значительно ближе, и через несколько времени я заметил темный приближающийся предмет. «Свиридов, ты? Я, ваше благородие!» И он верхом показался на краю дороги. «Ишь ты, сволочь проклятая, занесла!» — бормотал он, впрочем, без всякой досады. «Чуть и седла не вышибла. Эко дело какое! Куда это ты, брат, летал на ней?» «Да понесла, ваше благородие, спужалась. С версту, почитай, в сторону прорвало ее лешего, не дай бог. Чуть не застрял было в мерзлом болоте. Там только я чувствовалась. Ишь ты, грех какой!» «А ты зачем по воде распускаешь? Оттого и занесла». «Виноват, ваше благородие, оно точно что. Да уж руки больно зашлися, просто смерть как сомлели с морозу. Это они, ваше благородие, волков так спужались, а!» — добавил он через минуту. «Нет, брат, вернее, что дохлой лошади». «Никак нет, ваше благородие. Волков! Уж это будьте благонадежны!» «Какие там волки? Просто голодные жидовские собаки». «Никак нет, потому я сам изволил видеть». Он так на меня зиркнул это, словно как свечка. Ей-богу-с! Их пара тут была. Пара-то пара, это и я заметил. Так точно-с. И что ж, мудреного тут нету. потому им теперече это самая голодная пора подходит. Со мной это однажды был случай эдакой, — примолвил он, понизив несколько голос после короткого молчания. — Какой такой случай? — А так-с. Мы еще тадысь в Тверской губернии стояли. Послали меня в штаб, в город, значится, в Бежецкой. А эскадрон уже на зимовых квартирах стоял. Вот это, возвращайся из штаба, а дело-то уж под вечер было, совсем, почитай, смерклося. А ныне мне и допади. 7 штук. За волчихой, значит, сходили. Ну и голодная пора тоже. Надо так полагать, что время уже под светки подходило. Дорога-то мне лежала через лесок. И лесок-то это к совсем махонькой. Одно слово, совсем пустяшный, не стоящий лесок. И тут-то они от келева не возьмись и напади. Лошадь, известно, шарахнулась и понесла, а они за ею. Да так ведь шельмы и бегут, не отставая. Как увязались, так и бегут. Вижу я, конь устает. Трудно это, тяжело ему. Что тут делать? Совсем беда приходит. Потому лошадь, известно, вещь казенная, и за ее в ответе надо быть. Но опять же и жалко лошадку. Не дай бог потиранят, кто тогда и виноват. Один я, значит. Подумал это я себе. Перекрестился, да и выхватил саблю. Гляжу, а один так-таки прям под горло коню и кидается. Я изловчился, да и полоснул его. Взвыл подлец и отстал. Гляжу, другой с левого боку норовит зубами за ногу меня цапнуть. Я его пырнул, он и покатился. Так что ж бы вы думали, ваше благородие, какой это зверь бесчувственный? Одно слово «волк», так уж волк и есть. Как только он покатился, другие-то все на него накинулись. И давай его рвать зубами. Даже и при меня позабыли. А я тем часом шпоры и убег. Тем только и спасся. Ходил на другой день утречком, думал себе это, коли ежели шкура осталась, а так подобрать да продать ее. Однако чеш ничего не нашел, кроме маленькой этакой следок крови его остался. А самого не нашел. Должно кто ни наесть, ехал да и подобрал себе мою работу. Так только, значит, за даром и прогулялся. А вот, ваше благородие, уже и Прокоповичи, — добавил он, указав рукой по направлению к темной массе, которую неясно обрисовалась впереди нас деревня. Огонек мелькнул в каком-то оконце. Слава тебе, Господи! Первый переход кончен, и минут через 10 меня ждет уже постель и отдых, и стакан горячего чая.